Все остальное было снято в телевизионном темпе. Трюфо, я знаю, что вы сами продюсировали «Психоз». Какова же оказалась прибыль? Хичкок. «Психоз», как я уже сказал, стоил не более 800 тысяч долларов, а прибыль составила около 15 миллионов на данный момент. Трюфо, это фантастика. Можно ли сказать, что на сегодняшний день это самый успешный ваш фильм? Хичкок. Да. И мне хотелось бы пожелать вам того же. Сделать картину, которая собрала бы миллионы долларов по всему миру. Картину, в которой вас в первую очередь занимала бы техника, а не содержание, где главную роль играла бы камера. Критиков, конечно, куда больше интересует сценарий, поэтому, снимая подобную картину, вы вряд ли удостоитесь хвалебных рецензий. Однако фильмы нужно делать так же, как Шекспир писал свои пьесы для публики. Трюфо. Это напоминает мне, что «Психоз» есть некоторым образом универсальная картина, поскольку она наполовину немая, по крайней мере, две части идут вовсе без диалогов, что, кстати, упрощает проблемы субтитрования и дублирования. Хичкок, а вы знаете, что в Таиланде вообще обходится без этого? Они отключают звук, и где-нибудь возле экрана становится человек, который озвучивает все роли, читая текст на разные голоса. Конец книги. Май 2010 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.